Глава 18. На следующий день я была напряжена, а все мысли крутились вокруг предстоящего вечера. После завтрака я подкараулила Айс у столовой и убедилась, что она придет вечером и поможет мне. Вернувшись в комнату, увидела, что Хлоя и Люма стоят у окна и внимательно на что-то смотрят. «За кем следите?» — спросила я, подходя к ним. «Летят. И челноки. Сразу два. Смотри, какие!» Вдалеке были видны два темно-красных челнока, на носах которых развивались флаги скал. «А кто летит? Наездники?» — спросила я. «Сама Амарана и ее свита. У меня аж сердце замирает», — сказала Люма и прижала руку к груди. «Амарана? Сестра Гая? Главнокомандующая?» «Да». «Разве у нее нет дел поважнее, чем отбор на утёсе?» «Наверняка есть. Но она изъявила желание увидеть будущих наездников и защитников. Сейчас она помогает отцу готовить масштабное нападение на равнины. Прошлая попытка провалилась, но поговаривают, что у нее есть план, который поможет нам выиграть в сражении и забрать источник», — произнесла Хлоя. «Мы даже не знаем, где он спрятан. Территория равнин огромна. Да и Элиус, верховнокомандующий равнин, всегда наготове. Он сделает все, чтобы не позволить нам добраться до него», — сказала Люма. «Если мы не вернем источник, то скалы зачахнут. Отец говорит, что наша земля теряет свою силу, наши лечебные травы уже не такие действенные, как раньше. Урожая становится все меньше, поэтому Бравий направляет все силы на борьбу и не щадит никого, даже своих детей», — сурово ответила Хлоя. «Но зачем равнинам наш источник, если у них есть свой?» — задала я скорее риторический вопрос. «Вот и я бы хотела спросить. Они жаждут нас уничтожить, погубить скалы». «Но почему?» «Не знаю», — выдохнула Хлоя и пожала опущенными плечами. «Ни в одном свитке такой информации нет. Еще 100 лет назад равнины и скалы были частями единого целого, между нашими народами шла торговля, люди свободно перемещались между скалами и равнинами. У каждого государства был свой источник». Она грустно улыбнулась и посмотрела вдаль. «Наш находился на пике западных скал. Энергия спускалась с вершины и напитывала камни. А дальше их развозили по всем скалам. Дед называл это циркуляцией вечной жизни. 10 камней, напитанных энергией, хватало, чтобы обеспечить на полгода целое поселение. Можешь себе представить?» Хлоя обернулась и взглянула на меня. Я мотнула головой, и она вновь повернулась к окну и стала рисовать по стеклу невидимые узоры. «У равнин же источник хранится в священном водопаде и дает энергию через воду. Говорят, каждый дом на равнинах окружен заряженной водой. Поэтому многие дети на равнинах рождаются энергиками, а на скалах появлялись все остальные — крушители, мастера, сенсорики, внушители, особенно в семьях, которые жили на западных скалах». Она изобразила на стекле очертания пиков скал и волн под ними. «Но потом что-то произошло». Хлоя резко перечеркнула свою невидимую картинку. «Дед считает, это было где-то 50 или 60 лет назад. Именно тогда появился первый запрет пересекать границы между скалами и равнинами. Были запрещены межокеанские браки. И в итоге равнины напали на скалы». «Не верится, что когда-то можно было пересекать океан и свободно попадать на равнины. А про браки я вообще молчу», — сказала я. «Мне почему-то все жители равнин кажутся жутко злобными, а мне — чудовищами. Меня ими мама пугала в детстве», — добавила Люма. «А когда-то все было иначе», — сказала Хлоя. «Откуда ты все это знаешь?» — спросила я. «Во всем виноват дед. Он любит историю, и когда я гостила у него, а это было несколько раз в год, то он рассказывал мне о том, что было когда-то. Мы даже пытались с ним найти в библиотеках старые свитки с летописями скал и равнин, но нам сказали, что их не существует. Вот дед возмущался, убеждая библиотекарей, что читал их лично, когда был молод. Но знаешь ведь этих зануд, они были неумолимы. Сейчас можно найти только хронологию скал. И то переписанную. Ни слова про равнины, про то, что было раньше. Рядом с нашим окном промчался огромный стальной кондор с наездницей в белом костюме. Его клюв был усыпан драгоценными камнями, а по массивной груди шла расписанная золотом толстая белая шлейка, от которой тянулись поводья. Наездница держала их одной рукой, управляя птицей. Ее пшеничные волосы были стянуты в толстую косу, а по лбу шел кожаный обод с такими же, как на клюве птицы, разноцветными камнями меньшего размера. Наездница и кондор были словно партнеры, которые танцуют в полете. «Амарана восхитительно!» — вздохнула Люма, уставившись в окно. «Это точно. Она тоже энергик?» — зачем-то спросила я, хотя знала ответ. «Нет, ты чего? Но управляет кондором она лучше всех. Ну или почти всех. Говорят, у Гаи есть все шансы посоперничать с ней». «Зачем им соперничать? Они же брат с сестрой», — ответила я. «Ну!» — растянула Хлоя. «Что?» — спародировала я ее. «Гай тебе ничего о ней не рассказывал? Мы не обсуждаем с ним наши семьи. Это как-то неправильно. Ходят слухи, что у них натянутые отношения». Люма пожала плечами. «Слухи? Ты же знаешь, как ученики любят шептаться о таких, как мы». Хлоя закатила глаза. «А ему перемыть кости всегда готовы, лишь бы почувствовать себя лучше него. Но именно с такими, как мы, подобные не обсуждают. Как будто это принизит их, опустит до нашего уровня. Себя-то они считают выше нас». «Так и есть. Но у меня и у Люмы хороший слух». «И что же говорят?» «Ничего такого. Амарана хочет стать верховной. А вот Брави с этим не согласен. Он желает поставить на свое место сына. Энергика. Представляешь, какой переполох это может вызвать? Вот сестра и недовольна». «А Гай как к этому относится?» «Не знаю. Но разве у него есть выбор?» «Я думаю, в их семье все решает старшее поколение. Тем более все представители мужского пола в его семье всегда были у власти, начиная с незапамятных времен, так сказать. Он потомственный верховнокомандующий. Если бы не силы, то никто бы не стал спорить, что именно Гай должен занять место Бравия. Но случилось то, что случилось. И теперь у Амараны есть все шансы». Мы смотрели, как челноки причалили к берегу, но за каменными скалами не было видно, кого они привезли. «Пойдем вниз? Поглазеем на гостей», — предложила Хлоя. «Там, наверное, уже вся Академия собралась». «Даже не сомневайся». Мы выбежали из комнаты и помчались во двор, уже заполненный учениками, которые приветствовали Амарану. Она важно шла мимо них, улыбалась, что-то говорила. У ступеней главного крыльца стоял Гай и с трепетом смотрел на сестру. Я ожидала, что она подойдет к нему, обнимет, спросит, как у него дела. Вместо этого она только кивнула в его сторону и, не останавливаясь, направилась дальше. Я буквально ощущала, как Гай напрягся, но на его лице все так же играла улыбка. Только теперь она была горькой. Его энергия буквально вязла от обиды. Сейчас это чувствовала даже я, хотя до этого такого не случалось. По моей коже пробежали мурашки, и стало невыносимо душно. Я приблизилась было к Гаю, но, заметив меня, он резко развернулся и зашагал к нашему крылу. Я вернулась к девочкам. Моя жалость ему точно не нужна. Да и кому бы хотелось показывать, насколько его задевает такое отношение близкого человека? Если бы так поступила Кала, то я бы уже захлебывалась слезами. Амарана поднялась на ступени и повернулась ко всем. И тут ее взгляд остановился на мне и вцепился так крепко, что я не могла шевелиться. Мне даже показалось, что она знает, кто я. Но этого не могло быть. Какое ей дело до первогодки энергика из рыбацкой семьи? Гул за мной усилился. Амарана оторвалась от меня, и я тут же повернулась в сторону главных ворот. По двору важно шествовали гости. Две женщины и шесть мужчин. На женщинах были длинные платья с вычурными росписями и камнями. На троих мужчинах была форма скал с шипами на руках, выдававшими их высокий ранг. А вот трое других красовались в одежде знатных. Они улыбались и медленно приближались к крыльцу, ни на кого не глядя. Когда все командующие и гости скрылись в главном здании Академии, ученики стали расходиться. «Но я же говорила», — сказала Хлоя мне на ухо. «Про что?» «Про сестру и брата. Ты это видела?» «Это видели все», — ответила я и пошла к себе. Остаток дня я провела в комнате, изучая записи об энергиках. Я прокручивала в голове упражнения и размышляла о том, что написано. «Энергия всесильна. Тот, кто обладает энергией, управляет миром. Ему бы пожить в наше время, вот было бы разочарование», — подумала я, но мне хотелось верить в его слова. Я перелистнула страницу. «Лечение энергии — возможность, доступная каждому энергику. Чтобы развить ее, нужны тренировки и сосредоточенность. Лечение нельзя проводить после сброса энергии или в ослабленном состоянии». Дальше шли упражнения и описание процесса лечения энергией. «Сильный и зрелый энергик способен управлять жизнью. Самый сильный энергик способен управлять смертью». Интересно, какой смысл он вложил в это? Вряд ли мы можем воскрешать умерших. Я представила, как скелет встает из земли, и меня передёрнуло. Нет, такое я даже пробовать отказываюсь. Когда в академии прозвучал сигнал отбоя, я, одетая в форму, лежала под простынёй, сжимая в руке ключ и пытаясь хоть немного расслабиться. Мышцы сводило, а волнение, которое атаковало меня с самого утра, только усиливалось. Но это была не первая моя вылазка, и я не понимала, откуда такая тревога. Даже пытаясь сбежать из топи, подобного я не чувствовала. Словно каждая клеточка меня противилась тому, что я собиралась сделать. Я закрыла глаза и стала считать, делая медленные вдохи и выдохи. Через 10 минут я тихо спустилась со второго яруса кровати. «Ты это куда?» — прошептала Хлоя. «Что-то с животом», — соврала я. «А я думала, утешать Гая собралась», — тихо засмеялась она. «Гай взрослый мальчик и не нуждается в моем утешении», — парировала я и выскользнула из комнаты. Снаружи было темно и тихо. Я прошмыгнула по коридору и, стараясь не хлопать дверью, скользнула на лестничную площадку. Взглянула наверх и вниз — никого. «Надеюсь, дозорные сегодня не будут расхаживать по академии и ловить нарушителей». Спустилась вниз и открыла дверь на первый этаж. Выглянула — пусто. Я быстро пошла к центральной части академии. Где-то вдалеке послышались звуки шагов, и мне ничего не оставалось, как выскользнуть через дверь на улицу и прижаться к стене. Если кто-то сейчас смотрит в окно, то мне конец. Надеюсь, не смотрит. Сердце гулко билось в груди, а я старалась дышать как можно тише. Подождала несколько минут и приоткрыла дверь. В коридоре уже никого не было, и я бегом влетела в основное здание. В другом углу, рядом с коридором, который вел к технической комнате, стояла Айс и показывала мне жестом, чтобы я была тише. Я кивнула ей и выдохнула. Прокравшись вдоль стены, добралась до нее. «Все хорошо?» — прошептала я. «Да, ты припозднилась. Мы уже вырубили аппараты. У тебя есть 42 минуты. Потом они включатся». «Успеешь?» Ее мечущийся по коридору взгляд и скованные движения выдавали тревогу. «Попробую», — неуверенно прошептала я и сжала влажные ладони. «А где зачинщик мероприятия?» Итан уже ушел в крыло. «Хочешь, я пойду с тобой?» «Нет, вдвоем опаснее и громче. Лучше возвращайся в комнату, я справлюсь». «Хорошо, но следи за временем». Я оставила Айс и поднялась к библиотеке. Дверь в нее никогда не запиралась, поэтому я тихо открыла ее и вторглась в спящее помещение. В темноте оно казалось достаточно устрашающим. Благо, света луны было достаточно, чтобы видеть очертания стеллажей. Добравшись до двери в нужный мне зал, я посмотрела на голубое свечение. Дотронулась до ручки и почувствовала энергетический блок. Итан не обманул. Уже хорошо. «Так», — он сказал, — «вначале ключ, потом блок». Я как можно тише вставила ключ и провернула его несколько раз. Замок открылся. Оставался блок. Я сосредоточилась и попыталась разрушить его своей энергией. Но она словно пружинила от него и возвращалась в меня. Вторым я попробовала метод, которым пару раз взламывала замки в дверях топи, создавая помехи. Но и в этот раз блок не поддался. Нужно было что-то придумать, как обойти его. Или не обойти. Я вспомнила одну из глав свитка, который дал мне Гай. Сосредоточилась, концентрируя энергию в одной ладони. Тот, кто написал «пособие», считал, что так энергия становилась мощнее и насыщеннее. Я стала вбирать в себя голубой свет, который шел от двери, расщепляя его на множество мелких кусочков. Именно так ломались любые путы. С каждым вздохом я крошила энергию и поглощала ее, чувствуя странный приток сил. Через какое-то время дверь потемнела, а я вся светилась тусклым разряженным светом. Но вместо насыщения, которое я ожидала ощутить, внутри расползалась пустота. Казалось, я была сгустком, почти полностью поглощенным, и скоро могла потухнуть. Времени оставалось мало, чтобы разбираться еще и со своим состоянием, поэтому я дотронулась до холодной металлической ручки, повернула ее и толкнула дверь. Она медленно открылась, пуская меня в небольшое темное помещение. Воздух был сухим и насыщенным запахом иссушенного дерева и трав. Я закрыла за собой дверь, пустила остатки энергии в ладони, собрав ее в шар света, и оглядела десятки стеллажей, стоявших впритык друг к другу. Истории всех учащихся хранились в них, разложенные по годам обучения и по первым буквам имени. Но, поискав на стеллажах, я не нашла свитки Калы. Потратив еще какое-то время, отыскала их в узком шкафу, который стоял у стола порция. Два свитка о ней лежали на видном месте поверх какого-то ящика. Неужели порция их изучал? Или они предназначались для кого-то другого? Может, из-за того, что она пропала, или потому что была из третьего блока? Я планировала забрать с собой свитки о сестре и спокойно изучить их, но тогда порций сразу заметит пропажу. Но почему они не пылятся на стеллажах? Я пошла к его столу, села, развернула первый свиток и мельком пробежалась по записям. Отложила его и стала читать второй. Досада накатывала волнами. В них не было ничего, что могло мне помочь и чего я не знала. Общая информация о ней, семье, месте жительства до утеса, данные об обучении и ежегодных итогах, награды и заслуги. Я быстро закрыла их и убрала обратно в шкаф. В голове появилась мысль найти свитки о себе, но я отмахнулась от нее. «Как-нибудь в следующий раз», — подумала я и вернулась к столу, где на краю лежал огромный свиток на металлической основе, привинченный к столешнице. Я осмотрела его. С одного края был рычажок, который раскрывал экран и закрывал обратно. С другого края — специальный замок, не позволявший снимать его без ключа. «И тут замок. Словно его летопись — это какая-то драгоценность». Я покрутила за рычаг и обратила внимание на последнюю запись, рассказывающую о сегодняшнем дне, прибытии гостей и отсутствии посетителей в библиотеке. «Значит, порция действительно отмечает, кто бывает в его владениях». Я стала аккуратно пролистывать записи, отсчитывая дни прошлого. Наконец, передо мной появились заметки о дне, когда пропала Кала. Я пробежалась взглядом и нашла списки тех, кто посещал библиотеку. Но Калы среди них не было. Зато была запись о том, что она пропала. Тогда куда она собиралась в тот день? Кроме библиотеки, на этом этаже находятся кабинеты командующих. К кому она заходила или хотела попасть? И была ли она здесь вообще? Я продолжила читать. На следующий день порция описывал прибытие стражей и ее поиски. Все здания были осмотрены, но ее следов не нашли. Челноков в тот день у причала не было. Никаких доставок, никаких гостей. Значит, спрятаться и уплыть на них она тоже не могла. Да и где бы она пряталась? В конце записи я увидела странную пометку. «Западные скалы? Мадам Лу? Что это может значить? И опять мадам Лу. Это главнокомандующая, заведующая третьим блоком и кондорами». Мне хотелось продолжить чтение, но я взглянула на часы и ужаснулась. Чтобы найти свиток для Итана, восстановить блок и вернуться к себе, у меня оставалось всего 14 минут. Я быстро закрыла летопись, задвинула стул и подошла к деревянной резной стойке около стены. Верхняя полка — самый последний свиток. А последний от чего? От стола или от двери? Вот же океанские бесы! Времени гадать не было, и я взяла оба. Первый и последний в любом направлении. Запихнула их под форму. Не очень удобно, зато не сильно бросалось в глаза. Не понесу же я их в руках. Чуть раздвинула оставшиеся свитки, чтобы не было заметно отсутствие пары штук, но это не спасло ситуацию. Тогда я метнулась к ближайшему стеллажу, вытащила первые попавшиеся два свитка и впихнула их на полку. Будем надеяться, что порция ничего не заметит. А если заметит? Времени на сомнения не было. Я осмотрелась и быстро покинула зал. Потушила остатки энергетического шара, который последние минуты почти не излучал света и раздражающе мигал. Закрыла дверь, провернула замок, сосредоточилась и попыталась восстановить защитный блок. Но во мне совершенно не осталось энергии. Я старалась собрать ее в руках, но не было даже свечения. «Неужели энергия во мне может иссякнуть?» — испуганно подумала я. Раньше такого никогда не было. Я попробовала еще и еще, но библиотека была погружена в ночь, а я даже не могла создать новый энергетический шар. Луна, как назло, спряталась за тучами. Я оглядела темную библиотеку. Сердце стучало в ушах, когда я шла между стеллажами, молясь, чтобы порций не догадался, что именно я вторглась в тот зал. Но надежда тонула во мраке. Он узнает, точно узнает. Кто же еще мог разрушить энергетический блок? Только я. Все пропало. Я могу прийти к нему после отбора и умолять простить. Так и сделаю. Приду и сознаюсь. Скажу, что хотела найти свой свиток. Но зачем он мне? Болотные бесы. Как я могла согласиться на это? Добравшись до двери библиотеки, я чуть приоткрыла ее и собиралась выглянуть в коридор, чтобы не натолкнуться ни на кого, но услышала голоса совсем рядом. Я сжала ручку двери, а сама замерла, стараясь не дышать. Любое мое движение могли услышать. «У нас нет времени ждать», — сказал женский голос. «Но и рисковать всем мы тоже не можем», — прохрипел мужчина, чуть откашлившись. «Это оправданный риск. Мы должны использовать все шансы. И почему не он? Чем он лучше других? А если лучше, то, может, именно он сможет добраться до Источника. Но если Брави узнает... И что он сделает? Это война. Мы боремся за скалы. В болотах почти не осталось сгустков. Как мы будем жить, если не найдем оставшиеся осколки?» «Вы правы», — ответил мужчина. «Сейчас нам нужно заручиться поддержкой остальных. На случай, если Брави пронюхает обо всем раньше. И доберись до центра. Предупреди, чтобы подготовили все для троих». «Для троих?» Я думал, девчонка еще не готова. Ей нужно время, чтобы... «Нет у нас этого времени», — зарычала девушка. «Хорошо. Но надо быть очень осторожными. Сразу двое, да еще и он». «Тогда начнем с нее», — девушка усмехнулась. «С ней никаких проблем не должно быть. И я слышала, что у нее большой потенциал. Завтрашний день нам все покажет».